Я сижу, прислонившись спиной к дереву, и все что-то думаю, думаю, вспоминаю. А между тем пошла уже вторая попытка, и я слышу голос судьи-информатора. «Прыгает Крягин, приготовится Поливанову!» «Это приготовится мне!» Я встаю с земли и разминаюсь. Сухарик уже одна, что-то читает. Павлина рядом нет. «А зачем она вообще пришла?» «Дай-ка я тебя щелкну», — подбегает нос. «Только голову немного вправо, чтобы фингала твоего не было видно». «Слушай, надоел ты мне со своим щелканьем», — говорю я носу, но он не обижается. Я трогаю фингал под правым глазом. Болит прилично. Крягин сбивает планку еще на взлете. Теперь я. Нос бежит к яме и устраивается. Я отмеряю ступнями от края ямы до толчковой точки и направляюсь к месту, с которого начинаю разбег. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Тудук, тудук — это сердце. Расслабляюсь, бегу. Ну, весь в толчок. Какой-то звериный звук вырывается из груди в момент толчка. Я над планкой, да еще с запасом. Взял! И я сбиваю планку левой рукой. Я сижу в яме, планка рядом. Сухарик стоит и испуганно смотрит на яму, в которой сижу я. Книга на лавочке. Не взял. Опять не взял. Так здорово толкнулся и сбил. «Возьмешь, кузнечик, все в порядке. Возьмешь», — поднимает меня из ямы физрук. «С запасом возьмешь. Руку только убери, руку!» «Что мне ее отрубить?» — раздраженно говорю я. И понимаю, что так удачно толкнуться еще раз будет трудно. Я натягиваю шерстяной тренировочный костюм и начинаю нервно ходить по сектору. Я заволновался. Осталась последняя попытка. Подойти, что ли, к Сухарику? Нет. После субботы не могу. Меня начинает мутить, как только я вспоминаю субботу. Нет, не взять мне сегодня 190. Не взять. Ясно, как божий день. Уже май. Год пролетел, как урок. И все ведь было нормально. А что, собственно говоря, было? Ничего. Так просто. Ну да, это формально ничего. А на самом деле я весь этот год был сосредоточен на Сухарике. Как-то на уроке нос заявил: «А ты знаешь, я ее с Павлином на хоккее видел». «Подумаешь, ерунда», — сказал я весело, хотя и получил пыльным мешком по башке. «Это ерунда, ни о чем не говорит. Захотела и пошла на хоккей». Мы замолчали. Жуткая тоска напала на меня. Павлина я не любил. Он был ограниченным нахалом и, по его словам, кое в чем преуспел. Во всяком случае, от него исходили всякие поразительные истории. Что, мол, однажды во время вечеринки он застукал химичку с физруком прямо в кабинете химии. Что он сам этим летом работал помощником вожатого в лагере, и с одной пионеркой у него были трали-вали на сеновале. И вот, пожалуйста, Сухарик с Павлином на хоккее. Потом он ее провожает домой, стоит, наверное, у подъезда. Я вздрогнул. А с другой стороны, что особенного? Ну, сходила раз на хоккей. Она же мне ничем не обязана. Нет, надо все выяснить. Да, да, нет, нет, и до свидания. Поливанов вдруг обратился ко мне, Ангелина Сергеевна. Идите-ка к доске. Я подошел к доске и повернулся лицом к классу. Прочтите-ка мне наизусть ваше любимое стихотворение. Любимое? Сказал я ожесточенно. Да, самое любимое. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды, начал я чеканить каждую строчку. Я читал, а сам смотрел на Сухарика уничтожающим, ненавидящим взглядом. Я читал так, словно Лермонтов специально предназначил свои стихи для неспровержения Сухарика, для обвинения ее в предательстве и в том, что она стала причиной моей безысходности и одиночества. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Последние две строчки я прочел так, словно ждал, что сейчас Сухарик бросится мне на шею со слезами и просьбами о прощении. «Это ваше любимое стихотворение?» — после паузы спросила Ангелина Сергеевна. «Да!» — почти выкрикнул я. «Садитесь, я ставлю вам двойку. Вы не имеете права в вашем возрасте восхищаться этим гениальным стихотворением. «Могу прочесть и более жизнерадостное», — сказал я с издевкой, и на ходу стал сочинять вслух. «Мы счастливее всех на свете, мы добрались до луны, мы и взрослые, и дети навсегда во всем равны». В классе захихикали. «К тому же вы еще и дурачок», — сказала Ангелина Сергеевна. «Остаток урока можете провести в коридоре». Я выскочил из класса, обозначив для себя протест против Сухарика. На перемене все остались в классе. Сухарик стала показывать нашим девам, как надо танцевать джерк. Она выстроила человек 10 в шеренгу, и вся шеренга повторяла за ней движение. Хлеб изображал трубу и отстукивал ритм на крышке парты. Ко мне подошел павлин. «Вчера мы с моей Томкой в компании были у одного студента, но я тебе скажу, она так танцует, все парни на нее упали». Для всех Томка была Сухариком, а этот гад назвал ее Томкой, да вдобавок еще и моей Томкой. «Где это вы с ней были?» — с трудом сохраняя безразличный тон, спросил я. «Да ты не знаешь у одного малого. У него такие записи, закачайся. Родители его где-то в Африке. Часов до двух куролесили».